Эпилог. Прошло много-много лет. Я, как истинная женщина, года считать особо не люблю, и сейчас не буду. У нас с Клиффордом на данный момент родилось трое детей. Все мальчики, ни одного императорского отпрыска, к счастью. Старший совсем взрослый и претендует называться уже не парнем, а мужчиной. Активно помогает отцу и идет по его стопам, выбрав профессию магобиолога. Средние и старшие сыновья, подростки, разницу в возрасте имеют небольшую, крепко дружат и не дают никому долго жить спокойно. Недавно взломали домашний системный артефакт, кстати. То и дело на мальчишек кто-нибудь приходит жаловаться из города. То окно мечом разбили, то подрались с кем-то. Сейчас муж активно подстрекает меня попробовать еще и девочку завести. Но я активно сопротивляюсь. Мы обжились в новом мире. Он по-настоящему стал нашим домом, родным, любимым. Муж и драконы благотворно влияют на местность. Теперь вся прилегающая к нашему месту обитания территория на многие сотни километров покрыта полями, каждое лето расцветающими светло-сиреневыми дивно пахнущими цветами. Редкий ядовитый цветок в заботливых руках Эйнера перестал быть редким и ядовитым. Во всяком случае, в этом мире. «Ну что, готово?» Я и муж стоим на посадочной площадке перед большим флаем для путешествий. Вещи все собраны, осталось только взойти на борт. «Нам точно нужно возвращаться в твой мир. С тоской интересуюсь я. Не хочу никуда улетать». «Я же говорил. В этот раз мы ненадолго. Побудем несколько месяцев и вернемся сюда. Хочу лично удостовериться, как там идут дела. Заодно напомнить о себе и о том, что жив-здоров и просто путешествую. А значит, наше имущество растаскивать на чье-либо наследство не стоит». «Придется демонстрировать драконов», — заметила я. «Они выросли, им ничего не сделают. Да и нашим мальчикам пора посмотреть другие миры и большие города». «Ладно, согласна. Отправляемся». Путешествие было долгим и занимательным. Мы подолгу останавливались в разных мирах, вызывая всеобщий ажиотаж. Эйнар давал лекции на тему драконов. Наших старших друзей люди воспринимали как диковинных животных и не больше. Слишком мало о силе драконов известно. Клиффорд тоже старался именно про силу и полезные свойства наших друзей говорить как можно меньше. А то иначе у нас бы могли возникнуть проблемы с вылетом. Удивительно, но в родном мире моего мужа мы и вовсе не произвели особого впечатления. Подумаешь, мало ли на свете редких и необычных животных. Примерно так восприняли наше появление люди, поскольку им нынче скучать и думать о вечном не приходится совсем. Дело в том, что в мире происходит настоящая революция. Он раскололся на два лагеря. Один лагерь – сторонники традиций и традиционных отношений в обществе. Второй же – революционный. Там поддерживается идея о всеобщей свободе выбора во всем, но главное – в выборе себе жены или мужа. Революционные идеи нашли поддержку среди молодых людей, как юношей, так и девушек, и небогатого мужского населения, что испокон веков всегда притеснялось в этом плане. Еще ратуют за полноценное образование для женщин. Возникло небольшое новое государство, где вводятся новые законы. Эйнар сразу же навел справки, как же его мир дошел до такого. Нет, конечно, недовольство в обществе зрело давно, но спусковым крючком к активным действиям послужила моя книжечка в картинках, которую Эйнар анонимно все же напечатал и распространил через издательство. Книжка стала просто-таки бестселлером. И, как я когда-то шутя предполагала, ею зачитывалась молодежь по всем темным уголкам. «Айра, перестань уже так хохотать», — со вздохом произнес Эйнар. «Ты смеешься уже не меньше получаса без остановки». «Извини, но эта история с моей книгой меня просто-таки... У меня даже слов нет, как смешит». «Я рад». В данный момент мы с мужем ожидаем в гости Лойки. Связаться с ним удалось через его бывшего наставника и мастера. Где Лойки живет сейчас, он не сказал. Но как только узнал, что я вернулась, сразу пообещал приехать. Дети канализации скрытные и осторожные. Завтра вечером идем с Эйнером в концертный холл, но не для того, чтобы послушать музыку, точнее, не только слушать, а получить удовольствие от выступления танцевальной группы, которую курирует, обучает и продвигает никто иной, как Аниль и Нитенси. Мои бывшие родственницы все-таки сдружились на почве общих мужей, разогнали всех остальных конкуренток и хорошо зажили вчетвером. Как-то девушкам стало скучно, и они вспомнили про мои уроки танцев. А так как любые революционные действия на тот момент были очень популярны, девушки, заручившись поддержкой мужей, подготовили себе программу и стали выступать, чуть позже организовав целую танцевальную школу, ставшую нереально популярной у женского населения и приносящую Аниль и Нитенси немалый доход. Лойки появился очень красиво, на белом дорогом флае. Еще когда охрана только сообщила, что гость подъехал, сразу побежала на улицу встречать друга. За мной увязалась вся семья. Из машины вышел просто нереально красивый молодой мужчина в светлом костюме. Высокий, хорошо сложенный, с потрясающей фигурой и улыбкой. Светлые, чуть вьющиеся волосы немного растрепаны, придавая мужчине несколько хулиганский вид. Зеленые глаза такие родные, смотрят тепло и очень по-доброму. «Неужели это мой Лойки?» Кинулась в объятия другу, была подхвачена и закружена. «Пап, это кто? И почему ты ему позволяешь обнимать нашу маму?» Послышались сразу ревнивые вопросы за спиной. Обернулась, бросив на своих мальчишек насмешливый взгляд. Муж кажется вполне спокойным, но с меня и Лойки глаз не спускает. Друг был торжественно припровожден в библиотеку, просто по старой памяти, где уже накрыт стол. За стол сели всем семейством, поскольку наедине с Лойки меня не пожелал оставить ни один мой ревнивый мужчина. Мы с Лойки к еде и не притронулись, взахлеб делились новостями из своей жизни. Если вкратце рассказать про жизнь моего друга, то он стал ученым, причем известным, уважаемым и одним из самых молодых в своей области. Появился вполне приличный заработок, свой дом. Настало время заводить семью, и тут Лойки понял, что жениться-то особо и не на ком. Просто красивую девушку ему не хотелось. Лойки признался, что после знакомства со мной его планка в выборе девушек невероятно повысилась. Умную, добрую, красивую и веселую супругу найти оказалось невероятно трудно. И тогда мой друг решился на переезд в те земли, где уже начало создаваться новое государство. Решил, что там, в этой обители прогресса, сможет кого-то себе найти, ну или в крайнем случае найти и воспитать. За Лойки потянулись все наши парни, что уже выросли, но так и держались всегда друг за друга. Не буду описывать дальнейшие приключения своих друзей, скажу лишь, что в новом государстве им было не до поиска невест. Ведь жилось там неспокойно, того и гляди, могла вспыхнуть война. И после ряда событий Лойки неожиданно даже для себя встал во главе нового государства. Его туда буквально возвели, сделав символом нового государства. Молодой, умный, честный, с прогрессивными взглядами. «Так ты женился или нет?» Со смешком поинтересовалась я в итоге. «Нет», — развел руками мой друг. «Не на ком, да и некогда. Надо государство поднимать». Законы новые устанавливать, а это весьма непросто, к тому же не моя совсем сфера. Я бы от такой жены, как ты, не отказался, но ты же замужем. К тому же мой друг и старший товарищ, на которого я буду всегда смотреть, если не как на маму, то как на сестру точно. С улыбкой признался Лойки. Улыбнулась в ответ и всерьез задумалась о том, что может все-таки попробовать еще родить и девочку. Ведь жениха я для нее уже присмотрела. Конец. Уважаемый слушатель, большое спасибо за то, что вы выбрали аудиокнигу, записанную в студии «Медиакнига». Если вы купили лицензионную копию, то выражаем вам свое глубокое почтение и благодарность.